Сейчас сказать я речи не успею. Напиток этот действует скорее, и медленней струя его течет. Он дело рук моих, моя затея. И вот я пью его душою всею во славу дня за солнечный восход. Река гудящих звуков отвела от губ моих бокал с отравой этой. Наверное, уже колокола Христову Пасху возвестили свету. Я возвращен земле. Благодарение за это вам, святые песнопенья. У ворот толпы гуляющих направляются за город. Фауст и Вагнер прогуливаются. Взгляни отсюда, вниз с утеса, на городишко у откоса. Смотри, как валит вдаль народ из старых городских ворот. Всем хочется вздохнуть свободней, все рвутся вон из толкотни. В день воскресения Господня воскресли также и они. Они восстали из-под гнета конур, подвалов, верстаков, ремесленных оков без счета, нависших крыш и чердаков, и высыпали на прогулку из хмурящейся тьмы церквей, из узенького закоулка, и растеклись ручьев живей. Стрелковый тир лесной. А мы в атагой к мельнич не запрудим. Нагать ступайте, вот где красота. Далекий путь, неважные места. А ты куда? Туда, куда и люди. Таких, как возле замка в Слободе, ни девушек, ни пива нет нигде. И первый сорт задиры и скандалы. Так у тебя опять у хвостуна по их побоям чешется спина. Я этим сыт надолго, до отвала. Беда нам с новым бургомистром.